Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Мы продолжаем наш радиосеминар и продолжаем тему, которую мы начали несколько передач тому назад. Это изучение, эта тема посвящена изучению индуизма у нас в России. В нашей студии ведущая этого цикла передач Мезенцева Ольга Васильевна, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук, кандидат исторических наук. Добрый день. Ольга Васильевна, сегодня мы с вами приступаем к изучению 19 века. Что у нас происходило в 19 веке? Скажите, пожалуйста, нашли ли свое отражение знания об Индии и ее религиях в поэзии 19 столетия в России? Я думаю, можно сказать, что нашли. Пожалуй, следует упомянуть прежде всего Василия Жуковского. Он воспользовался переводом с санскрита на немецкий язык отрывка из Махабхараты «Наль и Дамаянти». И эта публикация вышла в 40-е годы. «Наль и Дамаянти» очень часто повторяется в публикациях сейчас. Уже много раз она переиздавалась, и есть очень интересные, очень хорошо оформленные издания. Интересно, что позднее, уже в начале нашего века, композитор Оренский на этот же сюжет написал оперу. Она была исполнена в Санкт-Петербурге. Но мне кажется, еще интересно, что в прошлом веке, тоже в 40-е годы, малоизвестный поэт Алексей Толстой тоже обратился к этой теме. Те, кто слушали нас в прошлый раз, помнят, может быть, о том, что мы все время говорили, что большое внимание уделялось параллелям между русским языком и санскритом многими теми учеными, которые интересовались этим предметом. Это было достаточно широко распространено и в общественных кругах. Вот Алексей Толстой написал «Цыганские песни». Там есть такие строки: «Из Индии дальней на Русь прилетев, со степью печальной их свыкся мотив. В них голос природы, в них гнева язык, в них детские годы, в них радости крик». То есть это тоже обращение к той же теме. Проблема родства языков, проблема переселения народов. И, по-моему, еще можно сказать еще об одной небольшой вещи. Ее написал Фет. Она называется «Сакунтала». Правильно вообще сказать «Сакунтала» и не «С», а «Ще», «Шакунтала» правильно. Но весь XIX век говорим всегда «Сакунтала». Но там совершенно иной сюжет. Там брамин приходит к царице, там проблемы радости, печали. Но это тоже отзвук Индии и того интереса, который, безусловно, в прошлом веке в России к Индии был. А теперь, если можно, несколько иной вопрос. Вы говорили в прошлых передачах, что у нас в России с давних времен были индийские поселения. Скажите, а какие-то сведения существуют о тех индийцах, которые жили в России? Вот здесь наши исследователи нашли такой интересный материал. Они выяснили, что Оленин, первый директор государственной публичной библиотеки, человек очень образованный, с большим интересом следил за литературой об Индии. И есть письмо, он в нем обстоятельно анализирует четырехтомный труд «Индусы». Этот труд был издан в Париже в начале XIX века. И в его рукописях сохранились заметки о санскритском языке и литературе. Но интересно, что два года в его доме жил индиец. Его имя Нам Джоги Алан. И более того, есть портрет этого индийца, который был выполнен сыном Оленина. И на обороте этого портрета написано: «Портрет брамина индийского, пришедшего из Индии, из области Мальвы, города Удэпура в 1816 году». Значит, он 2 года прожил в их доме в Санкт-Петербурге и в 1818 году скончался. Считается, что доказано, что много было бесед об индийской религии и философии у Оленина и его гостя. И именно по совету гостя он приобрел прекрасное издание «Бхагавад-гиты». А сам музей сейчас хранится в городе Касимове. Но признаться, что я его не видела. Это еще не все. Можно сказать еще об одном индейце. В конце XVIII века переселился в Санкт-Петербург индеец из рода визапурских раджей. Ему дали имя Александр Иванович Пориус Визапурский. Он стал военным полковником и служил при коллегии иностранных дел как статский советник. То есть высокий у него был чин. Он женился на русских, на русской, у них были дети, но поскольку дети умерли, то с его смертью весь род так и кончился, он прекратился. Но более того, в Индии в это время была очень известна одна семья русских. Это семья Грефса. Он был придворным врачом Александра I. Он получил наследство от дяди, но условие было таково, что все переедут жить в Бомбей. И действительно, сын, две дочери, родители, они поселились в Бомбее. И считается, что дочери были красавицы, и салон их был очень популярен. Они встречали всех русских, которые тогда оказывались в Индии. Мы однажды упоминали о Дементии Цикулине, он как раз в это время был в Индии. И вот он тоже пишет об этом русском гостеприимном доме. А когда это было? Это самое начало века. Самое начало 19 века. Ольга Васильевна, и еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как развивались в российских университетах в ту пору, как развивалось изучение индуизма, философии, религии? Как это проходило? Когда мы говорим о XIX веке, изучении индуизма, мы еще раз должны вспомнить, что в это время у России существуют самые тесные связи с Западом. Это как бы общий научный мир. И российские университеты, Российская академия наук в это время играют очень большую роль. То есть в России в это время становится совершенно очевидным, что нужно изучать все, что связано с Индией. И почему нужно изучать? Выдвигаются самые разные резоны. Во-первых, чисто научный интерес. Во-вторых, у Индии с Россией всегда существовали давние духовные связи. Наконец, политический интерес. Проблема языкового многообразия в самой России. Все это становилось важным и побуждало очень многих деятели, которые находились где-то у власти, придавать большое значение развитию индологии. Сама Академия наук, как известно, была учреждена в 1724 году. Тогда же началось организованное собирание рукописей. Азиатский музей создан в 1818 году. Надо сказать, что это даже раньше, чем во многих странах Европы. Знаменитое общество в Париже «Asiatic Society», которая издает Journal Asiatic. В нашей библиотеке гордятся, если у них есть полное собрание этого журнала. Но это общество было организовано немного позднее, чем русское, в 1822 году. Нет индолога, который не знал бы Королевское общество Британии и Ирландии. Оно организовано в 1929 году. И, наконец, немецкое общество, востоковедное общество, даже в 1940-х годах. То есть Россия здесь ни в коем случае не отставала. Но нам важно, что было важно в это время для изучения Индии и ее культуры в университетах. Россия ни в коем случае не могла быть отделенной от Запада. И поскольку в это время большое внимание уделялось языкознанию, и на базе этого изучение текстов, а текстов это значит письменных памятников, то есть тех памятников, которые мы называем религиозные памятники, то все это присутствовало и в России. Важность этого была столь очевидна, что Уваров, министр образования, составил большую записку и программу, в которой говорил, что нужно сделать в первую очередь. Он считал, что нужно сделать переводы Вед и Махабхараты, естественно, на базе изучения санскрита, подготовить словарь. Он говорил, что Восток есть колыбель всех культур, а Азия есть источник всех религий, наук и философии. И только одна Азия сохранила чудесный дар создавать все моральные феномены. А Индия, он полагал, как раз самая важная из стран Востока. Конечно, многое в такой программе было чрезмерным, но важно, что государственный деятель считал необходимым изучать индийскую культуру и, естественно, религии. Он восхищался поэзией, простотой и зрелостью мысли индийских текстов. И это в это время считалось самым важным. Значит, XIX век, первая четверть, первое десятилетие – это уже изучение санскрита в университетах. Но все-таки санскрит был не первым из восточных языков, которые начали изучать, потому что арабский язык изучали раньше. В это время три университета становятся ведущим. Это, естественно, Санкт-Петербургский, Московский и Казанский. Казанский университет был очень знаменит, и многие, может быть, помнят, что в свое время в него поступал и Толстой. Лев Толстой учился там на арабском отделении. Но Казанский университет особо выдвинулся в 20-40-е годы. И мы обязательно должны сказать о таком санскритологе, как Павел Яковлевич Петров. Он учился за границей у блистательного языковеда Боппа. Причем Бопп сказал, что ему даже нечему у меня учиться. Он сам прекрасный знаток санскрита. И вот он в 40-х годах в Казани и основал кафедру санскрита. Но интересно, что в это время ректором был Лобачевский, знаменитый наш математик. И Лобачевский считал, что санскрит должен быть обязательным не только для индологов, но даже для тех, кто учится на так называемом монголо-татарском и китайском разрядах. Тогда употребляли слово не кафедра, а разряд. Вот интересно, что Петров в это время, естественно, через университет, установил даже прямые связи с неким Мухаммадом Халилом из Индии для взаимной научной информации. То есть мы можем сказать, что в 30-е годы отечественная санскритология уже вышла на мировую арену. Вообще 20-30-е годы XIX века – это за границей, в Англии и во Франции, прежде всего перевод памятников. И всегда подписчиками были Казанский, Санкт-Петербургский университеты, Академия наук и к тому же Дербский университет. И почти половина источников книг, что они получали, это были книги об Индии. Вот я с удовольствием хочу сказать, что до 1917 года Санкт-Петербургское отделение, сейчас Института востоковедения, но получала абсолютно всю литературу, что выходило тогда по этой проблематике. Но Петров, о котором мы сейчас говорим, занимался очень обстоятельно не только санскритом и другими языками, он, в частности, знал и арабский язык, но и занимался переводами. Значит, когда мы говорим о Жуковском, мы говорим, что перевод, что его работа на Ледомаянте, это опиралась на немецкий язык. Но Петров уже был профессиональным ученым, профессиональным санскритологом. И то, что он переводил, это уже были переводы с санскрита. Про него даже говорили, что он и писал, и говорил на санскрите, и даже переводил на него Байрона. Но вот нам важно отметить, что он переводил. Он перевел Савитри, очень известный отрывок из Махабхараты. Может быть, иногда, когда говорят о женской проблеме в Индии, то упоминают такие строки из Савитри. Там Савитри говорит царю смерти Яме: «Сакрич врина моя бхарта, надвитея врином ягам. Однажды нашла я себе мужа, второго искать я не буду». И дальше она спорит с Богом и отстаивает своего мужа. Это еще не все, что сделал Павел Яковлевич Петров. Он очень много занимался изучением того, что уже было сделано в это время на Западе. И вот у него была очень интересная рецензия на перевод Упанишад. Без Упанишад мы, естественно, не можем понять индуизм. И он очень смог в своей рецензии дать очень емкую характеристику Упанишад. Он сам занимался одной из них, Катха Упанишадой, сравнивал ее с Гитой. Он писал и о Ведах, и о Пуранах, о Деви Махатмье, это известная Пурана. Будет большая статья о духовной литературе индусов. То есть мы можем сказать, что вклад его был очень значителен. И в это время, 40-е годы прошлого века, он был, естественно, не один, но о нем можно было рассказать так подробно, потому что, как бы говоря о нем, мы говорим о том, что было сделано в это время. То есть в центре находится изучение памятников. Все они на базе оригинального санскрита, хронологический и литературный анализ текста, составление словарей. То есть вот это находилось в центре университетской деятельности. Минаев потом скажет об этом периоде. Они раскрывали на основе древней литературы индусов первичные архаические формы древнего арийского общества, первобытное проявление религиозного сознания древнего арийца. То есть вот эти первые работы и давали самое первое впечатление о том, каковы были религиозные представления жителей Древней Индии. Ольга Васильевна, я сейчас слушала вас и думала о том, как действительно, какую огромную роль играло изучение индийской культуры и литературы, и религии в XIX столетии. Скажите, а не сказалось ли на Толстом, в частности, вы говорили о том, что он учился в Казанском университете, само отношение к индийской культуре? Ведь, как известно, Лев Николаевич Толстой очень почтительно относился к индийской культуре, в частности, «Бхагавад-гита» была одной из его любимых книг. Я думаю, что когда он был молодым человеком и учился в Казанском университете, в университете с такими традициями, то на него очень вероятно, что на него оказало влияние сама атмосфера университета. И тот большой интерес, который в этом университете всегда был к исследованиям восточных культур, религии, философии. Когда он уже в поздние годы обратился к восточной традиции, то естественно, что очень большое место в его исследованиях, в его интересе заняла индийская культура, и Бхагавад-гита, и другие произведения. Да, я думаю, что можно сказать, что интерес у него был как бы заложен в юношеские годы. Все-таки университетская традиция и молодой возраст, я думаю, что это важно. Да, это очень много значит. И еще один вопрос. Я слышала о переводе на русский язык санскрита драмы «Торжество светлой мысли», так, кажется, это называется. Ведь, насколько я знаю, в ней содержится много сведений о религиозной жизни Древней Индии. Это так? Мне самой это произведение очень нравится. Перевел на русский язык санскрита, обратите внимание, Каэтан Косович. И вышла эта работа в 1846 году. Читается она исключительно интересно. Вот у нас часто аспиранты говорят, я прочитал книгу, это последняя книга, она издана только год. А суть не в том, когда издана книга, а суть в том, что в ней содержится. То есть исследование, которое было проведено, допустим, 15 лет тому назад, оно может быть очень содержательным, если в нем действительно автору было что сказать. То есть не сам факт публикации во времени важен. Вот так и это произведение. Поскольку оно уже давно как бы было напечатано, у меня нет впечатления, что многие его читали. В библиотеках оно есть. Я читала его в исторической библиотеке. Вот я сначала расскажу, о чем оно, а потом расскажу о самом переводчике. Значит, считается, что это произведение было написано либо на рубеже, либо перед первыми веками нашей эры, или, может быть, где-то в XI-XII веках нашей уже эры. То есть такой большой разрыв во времени написания у ученых. Мне представляется более вероятно, что она была написана где-то перед первыми веками нашей эры. И эта пьеса в нескольких актах очень убедительна, с очень большой художественной силой, демонстрирует атмосферу религиозного брожения в Индии. Там представлены как бы соотношение, как бы сшибка, как бы борьба самых разных сил. Сил разума с силами зла, с силами мрака, с силами чувственности, низменных устремлений. И там действуют олицетворенные абстракты и философемы. Там разум, несчастье и так далее. Считается, что автор был брахманом из Бенареса и написал его в защиту ведийско-брахманистских идей. То есть это был период, что отражен в этой пьесе, столкновение самых разных течений, как внутри индуизма, шваизма, вишнуизма, так и вне индуизма, буддизма, материализма. Вот там очень интересно описаны материалисты. Они описаны очень грубыми, очень чувственными, лишенными вообще какой-либо привлекательности. А самое свое предпочтение автор отдает вишнуизму. Он считает, что с ним связан восторг, возвышенность, что это учение смиряет чувственность, чтит единое беспристрастное существо, что оно никогда не приемлет грубого культа и чувственности. И очень много здесь также можно понять и о таких принципиально важных понятиях для индуизма, как карма, майя, аватара. Значит, это вот произведение, оно произвело впечатление и на самого переводчика. Про него писали, что он воспринял идеи. А сам он говорил так, что если, по примеру индийского поэта, сорвать личину с этих современных нам неогегелистических мудрователей, не окажутся ли и они также материалистами? То есть, имея в виду, сколь несимпатичны были материалисты в этой пьесе, как оказались древние их предшественники. Будет ли, по крайней мере, благообразнее этот немецкий или швейцарский материализм, усовершенствованный и систематически развитый на основе систематических законов вечного развития? Или на Западе нет теперь материализма? То есть вот в таком его замечании действительно можно усмотреть большой интерес к позициям идеалистической школы Веданты. Но я хочу рассказать и самом переводчике. Его зовут Каэтан Касович. Он был сыном белорусского священника, был знаком с Белинским и закончил факультет философии. Он начал преподавать греческий. Вообще все, о которых мы говорим сегодня, все исследователи, о которых мы говорили в прошлый раз, они, как правило, знали много языков. Они знали и индийские языки, и, допустим, такой язык, как китайский. Часто знали и арабские языки, то есть разных языковых семей. То есть это был период, когда наши ученые действительно могли похвастаться большой образованностью. У него тоже есть переводы из Махабхараты, из Бхагавата-Пураны. Интересно, что тогда был издан большой перевод Бюрнуфа. Он издан необыкновенно роскошно. Это 4 тома очень большого размера, темно-зеленые, с золотом. Это роскошнейшие тома, то есть держать их в руках – это одно удовольствие. Я эти тома смотрела в исторической библиотеке. И когда этот перевод вышел в Париже в прошлом веке, надо сказать, что Пураны всегда переводили очень мало. Это было большим событием. Но вот Каэтан Касович, о котором мы говорим, он считал, что в этом переводе есть и достаточные ошибки. Вот мне интересен еще такой маленький факт. Всегда говорится, что Академия наук обладала ограниченными средствами. Но все, о которых мы говорили в прошлый раз и говорим сегодня, все ученые, как правило, были за границей и либо получали образование, либо стажировались за границей. А сам Каэтан Касович отправился в Париж, в Лондон и в Германию, если не ошибаюсь, на 3 месяца. И задание у него было такое – описать 20 рукописей. Но описать это даже не идентифицировать, это просто переписать обложку. То есть нельзя сказать, что Академия наук – не обложку, а титульный лист. Нельзя сказать, что он был перегружен. Да, то есть нельзя сказать, что Академия наук была равнодушна к этому. Похоже, что в настоящее время положение индологов у нас в стране не столь завидно. Да, сейчас у нас проблемы прямо трагические. Скажите, пожалуйста, Ольга Васильевна, а что вы можете вообще рассказать о наиболее известных индологах XIX столетия? Ну вот, например, Овсяника Куликовский или Миллер. Что они сделали для понимания индийских религий? Они работали уже ближе к концу XIX века, то есть они уже опирались на традицию, то есть уже достаточно в это время было сделано. И самое главное, что было сделано, это работа непосредственно с памятниками, то есть опора на хорошо изученный санскрит, потому что если не знать санскрит, то никакие памятники индуизма изучать невозможно. Вот академик Всеволод Миллер был человеком широкой образованности. Он был и историком, и лингвистом, и этнографом. У него было несколько работ по сравнительной мифологии, по археологии, по народной словесности, по русскому болевому эпосу. Он тоже учился в Европе у очень признанных ученых того времени. Надо сказать, что когда читаешь о тех, кто работал в индологии в прошлом веке, обращает внимание необыкновенно большое количество их работ. Это было и у нас, и в Европе. То есть если взять в библиотеке и посмотреть на одного автора, допустим, Макс Мюллера или вот Миллера, у них немного сходная фамилия, то там чуть ли не ящик книг. То есть исследовали одно, и второе, и третье. Вот наши индологи, конечно, такой плодотворностью похвастаться не могут. Но вот Всеволод Миллер в конце 70-х годов написал такую интересную работу «Очерки арийской мифологии в связи с древнейшей культурой». Том 1 «Асвины Диаскуры», и потом работа «Ведийские этюды», то есть две вещи. Это время, когда в Европе очень активно изучалась мифология и доминировала мифологическая теория. Суть ее в том, что миф есть первичный элемент всякой религии, и задача изучения религии есть изучение мифов. Было много ученых, которые этим занимались. Естественно, что веды были в центре. На их основе ставилась задача сконструировать цельную мифологию. Всеволод Миллер был молод в это время. Ему было всего 28 лет. И он поставил своей задачей проследить развитие представлений об асвинах диаскурах. Асвины, правильно сказать, ашвины. Но вот в XIX веке, я уже говорила в примере с Шакунтовой, всегда говорили «с». Значит, об ашвинах у народов индоевропейской семьи. Мы, конечно, можем считать его заслугой, что на основе Ригведы и многих работ, что к тому времени было сделано в Европе, он воссоздал широкую картину жизни Индии в древности, и в том числе и религиозной жизни. Он считал, что ведийские гимны есть результат длительного исторического развития. Они подробно рисуют отношение ведийского индуса к богам. Они говорят о его религии, о его нравственных понятиях. Интересно, что в текст его книги введены переводы некоторых гимнов из Ригведы и Атхарва Веды. Вот это был первый перевод на русский язык очень известного гимна опьяненного Индры, где Индра говорит, как бы бахвалится о том, что он сокрушил того-то, того-то, и там он все время повторяет «Или я напился Сомы». Вот этот очень известный гимн как раз первый раз перевел Всеволод Миллер. И работа его была уже известна в Европе. То есть это был не только период как бы накопления знаний, но уже период, когда отечественным санскритологам было что сказать. А второй человек, второй ученый, о котором я хотела бы сказать, это Дмитрий Овсянников-Куликовский. Он тоже жил в это время, то есть последние трети, последние четверти начала нашего века – это период его активной деятельности. Он как раз был учеником Павла Яковлевича Петрова, о котором мы сегодня говорили. И он автор уже многих работ о ведической религии и мифологии. Он написал две диссертации – «Опыт вакхического изучения культов» – одна работа, и «К истории культа огня» – вторая. У него есть очень содержательная работа «Религия индусов в эпоху Вед». Но у него очень интересный такой методологический принцип. Он заключается в следующем. Он исходил из того, что в ряду психических факторов особую роль играют явления экстаза. И с экстазом связаны ценные стороны человеческой жизни и культуры. И все развитие человеческой общественности началось именно с экстаза. Они таятся в ритмической и поэтической природе языка. И именно язык вызывает в душе то брожение чувств и помыслов, которые можно назвать первичной религиозностью. И вот с таких позиций он исследовал культ Сомы. Его вывод был таким. Вакхические культы и действия ритма подняли человека на ту высоту, где устанавливается психическое взаимодействие, составляющая сущность общественности. То есть человек понимает себя уже в соотношении с другими. Он полагал, что экстаз сначала имеет сугубо религиозный характер, но позднее он как бы преобразуется в светский, очарование музыки, поэзии. Интересно, что сейчас в достаточной степени сходные многие проблемы, которые ставят специалисты в психологии, в проблеме творчества, которые занимаются этой темой. То есть вот его выводы и его разработки не безинтересны для тех, кто занимается этой проблемой сегодня. Кроме того, у него ценные наблюдения о религиозном мировосприятии древних индийцев. Он обратил внимание на то, что молитвы древнего индийца не такие, как в христианстве. Это действительно так. В христианстве человек, когда молится, он как бы говорит с Богом. А в индуизме, вот в тот период, который мы называем ведийским, там как бы отношения взаимных обязанностей, взаимных обязательств. А вот интересно, что мне как-то здесь хочется добавить, что отношения человека с Богом понимаются, в принципе, по-разному в индийской традиции. Вот, например, когда христиане пришли, когда британцы пришли в Индию, им казалось, что существует нечто общее между христианским отношением к Богу и тем, что они наблюдали у последователей Вишну, у вайшнавов, вишнуитов, потому что там очень большое значение уделяется личному моменту, отношению человека к Богу. Но все-таки там отличие и от того, как понимается отношение с Богом в христианстве, и отношение от того, как оно понималось в Ведах на самом раннем этапе. Вот в идеологии Бхакти человек не отделен от Бога, он как бы устанавливается в Боге, помещается в Боге. Санскритское слово «стхапана» стоит, так как предметы помещаются в пространстве. Он неотделим от него абсолютно, и вся его деятельность, все его помыслы, все его молитвы, про них говорится, что они должны литься, как густое масло, то есть как льется вот подсолнечное масло, не прерываясь. То есть в этой традиции человек абсолютно неотделим от Бога. То есть существуют разные понимания. Спасибо большое, Ольга Васильевна, что вы об этом сказали, потому что когда я услышала о древневедийской традиции молитвы, я сразу подумала о том, что у вайшнавов молитва и отношение к Богу носит чисто личностный, сугубо личностный характер. Да, спасибо. Безусловно. И последнее, я уже заканчиваю, о том, что сделал Дмитрий Овсянников-Куликовский. Мне кажется, важно еще здесь сказать, что он обращал внимание на то, что мы должны подходить к изучению религиозного сознания столь отдаленного от нас периода не вводя, не внося свои религиозные чувства. То есть он писал, что изучая религиозное сознание древних, мы должны по возможности не поддаваться весьма понятному искушению приписывать им наши современные или вообще более поздние понятия и чувства. Это совершенно верный методологический принцип. И, конечно, мы и сейчас должны следовать этому. И если мы как бы могли подвести итог тому, что было сделано в XIX веке в университетах, то мы в первую очередь, я должна сказать, что мы еще будем говорить о Минаеве. Минаев не только сделал многое для развития индологии, он как раз жил в 1840-м, родился, в 1890-м умер. То есть у него вторая половина прошлого века. Но он как бы завершает XIX век, потому что, когда мы говорим о нем, мы говорим, что складывается, собственно, российская школа индологии. А когда мы говорим о тех ученых, что действовали до него, мы можем сказать о том, что было сделано очень многое, что в центре стояла религиозная мифология и веды, что изучали санскрит, и все тексты переводились с оригинального языка, что знали очень хорошо западные труды. И вот все это было сделано так, и было сделано таким образом, что это как бы заложило почву для того, чтобы появился такой русский ученый, как Минаев. Он мне сам очень симпатичен как личность, о котором мы можем сказать, что с ним мы уже связываем зарождение и развитие отечественной школы индологии. Если индология, то значит и изучение индуизма. Минаев очень интересовался религиями. И как раз о Минаеве мы будем говорить в следующий раз. Дорогие друзья, я думаю, что мы с вами будем с большим нетерпением ждать нашей следующей встречи на нашем радиосеминаре. Пожалуйста, внимательно следите за нашими программами. Ну, а время нашей нынешней передачи подошло к концу. Хочу вам напомнить, что сегодня у нас в студии была Ольга Васильевна Мезенцева, старший научный сотрудник Центра восточной философии Института философии Российской академии наук, кандидат исторических наук. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу нашей сегодняшней беседы, или, может быть, вы хотите узнать о чем-нибудь, что связано с темой, которую мы нынче обсуждали, эта тема звучит так: «История изучения индуизма в России». Если у вас есть какие-то специальные пожелания, пожалуйста, пишите нам. Я напомню наш адрес. Наш адрес — Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Ну а теперь мы прощаемся с вами. Всего доброго. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна-Лока. Вы слушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Вела передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова.